Кузьмин готовился быть композитором, учился у Римского-Корского. Консерватории не кончил, но музыки не бросил. Именно занятию музыкой Кузьмин обязан своей быстрой литературной славой, может быть, и всей своей карьерой. Музыкальный критик Каратыгин где-то услышал игру Кузьмина и ею пленился. В качестве музыканта Кузьмин вошел в петербургский поэтический круг, а там уж распознали его настоящее призвание. Стихам Кузьмина учил Брюсов. «Вот вы все ищете слов для музыки», — уговаривал его Брюсов, — «и не находите подходящих, а другие находят без труда, берут первое попавшееся какого-нибудь Радгауза и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому что для вас слова не менее важны, значит, вы должны сами их сочинять». «Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать». И Брюсов учил 30-летнего начинающего подбирать рифмы. Ученик оказался способным. Кстати, о кузьминской музыке. Сам он определял ее так: «У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд». Точное определение. Какая-нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенные к глазам лорнетки учтивые улыбки. «Михаил Алексеевич, сыграйте». Кузьмин по-женски жеманится. «Право, не знаю. Пожалуйста, пожалуйста». Жеманясь, Кузьмин идет к роялю. Тоже как-то по-женски трогает клавиши, с улыбкой оборачивается. «Но что же мне сыграть? Я не помню, я забыл ноты». «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь». Кузьмин, картавя и пришептывая, поет по-старушечьи, подыгрывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые глуповатые слова, пустая глуповатая музыка под 18 век. Не музыка, музычка. Закройте глаза. Разве это не бабушка-помещица, окруженная внуками, играет, вспоминая молодость, старинные чувствительные романсы? «Когда бы в юности мы знали, как быстро дни любви бегут, мы б ничего не пропускали, ловя блаженство там и тут». Не музыка, музычка, но в ней яд. Уже не в салоне, а окруженный знатоками, поет и играет Кузьмин. Каратыгин, Метнер, Браудо. Они внимательно слушают это странное чудо. Подражательно? Еще бы. Банально? Банально. Легковесно? Легковесно, но... «Михаил Алексеевич, еще, еще спойте». Дребезжит срывающийся голос, плывут с простенькой мелодией глуповато-чувствительные стишки, привычно сталкиваются незатейливые рифмы. «Мне матушка сказала... Беги, любови злой, ее опасно жало, уколет не иглой. Я матушке послушно, приму ее совет, но можно ль равнодушной прожить в 16 лет?»